Глава 33. Утро началось обыденно. Холодный душ, завтрак в харчевне постоял у двора. Ежедневные квесты. Вспомнился добрый фильм «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли. Я так же, как герой этой киноленты, словно застрял в одном постоянно повторяющемся дне. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Кроме того, я медленно, но уверенно иду к намеченной цели. Мне уже легче ориентироваться в столице. Первое время, конечно, моим персонажем управлял бот-навигатор. Но иногда я его все-таки отключал. А сегодня так вообще забыл активировать. Должен сказать, отчасти понимаю, зачем нужны репутационные задания. Они прежде всего знакомят игрока с Зазеркальем. Ты будто окунаешься в этот необычный и неизведанный мир, который подчинен своим непонятным законам. За 8 дней у меня уже образовался мой так называемый круг общения с неписями. В основном исполняю роль посыльного, не более, и только в одном определенном квартале. Подозреваю, что скоро программа перебросит меня в другой район. Не знаю, хорошо это или плохо. Вроде как начинаю уже привыкать. Да и с местными неписями у меня складываются неплохие отношения. Правда, неожиданных заданий так больше и не было, что, собственно, не очень радует. К 11 утра я уже освободился. Можно сказать, повезло сегодня. Стряпчий приболел и не вышел на работу. Вероятно, это зачтется мне как отработанный день. В конторе на всякий случай я все-таки отметился. Не хватало еще сгоревшего квеста. В принципе, можно топать в шахту. Хотя, прежде чем отправляться на работу, заскочу попить кофейку. На углу Театральной улицы есть уютная таверна. Я всегда стараюсь заглянуть туда. Не то чтобы там приготовляли изумительный кофе. Все намного проще. Там он самый дешевый. Привычно зайдя в общий зал, направился к барной стойке. Там всегда лежит стопка газет и журналов, в которых рассказывается о новостях из жизни неписей. На первый взгляд бесполезный ворох виртуальной бумаги, но для игроков, находящихся определенное время в столице, это кладезь информации. Почти всегда репутационные квесты завязаны на чтение новостей. Мне, например, пару дней назад Стряпчий дал задание, которое я не выполнил бы, если бы не прочитал небольшую статейку местной газетенки. Старый ворчун послал меня занести кое-какие документы одному барону. Когда я прибыл по указанному адресу, меня даже на порог не пустили. Вернувшись к Стряпчему, объяснил, в чем дело. Тот ни в какую, не символ и все. А если не пускают, пусть объяснят почему. Я, вернувшись обратно, получаю отворот-поворот. В итоге 2 часа беготни туда-обратно, утомили меня, вот и зашел в эту таверну кофе попить. Гляжу на барной стойке газета, а в ней заголовок, мол, барон мой уже в ящик сыграл, а его детишки наследство втихаря делят. Никого в дом не пускают. С этой информацией рванул прямиком к Стряпчему. Тот остался доволен и отпустил отдыхать. Вот так вот. Теперь всегда в эту таверну захожу и газеты просматриваю. На всякий, так сказать, пожарный. Хотел было сделать заказ, когда услышал, что меня окликнул из зала кто-то по имени. Голос женский, знакомый. Оборачиваюсь. Точно. Мила. Мама Томми, племянника Гарольда. Она стоит у лестницы. Лицо бледное, вымученно улыбается. Глаза красные, то ли от недосыпа, то ли от слез. «Здравствуйте, Ольд». Голос уставший, какой-то безжизненный. «Доброе утро, Мила». Отвечаю я. «Рад вас видеть. Вот зашел кофе попить. Не хотите ли присоединиться?» Она отрицательно качает головой. «Благодарю вас, Ольд. Вы, как всегда, любезны, но я тороплюсь. Томми болен. Он сейчас дома, с женой Гарольда, а мне еще к аптекарю в другой конец города бежать. Здесь над таверной живет целитель, но, увы, у него нет необходимых медикаментов». «Что-то серьезное?» – участливо спрашиваю я. У женщины на глаза навернулись слезы. «Моему мальчику все хуже и хуже, а лекарство очень редкое. Может быть, я чем-то могу вам помочь? Скажите, как называется лекарство? Я его поищу, а вы бегите к сыну». Она с надеждой взглянула на меня. «Может, вы и правы. Мне сейчас любая помощь пригодится. Лекарство называется настой Мельфея». Система услужливо сообщила. «Вы только что получили задание. Поиск редкого лекарства. Ваша цель – добудьте настой Мельфея, 1 штука, и принесите Миле. Награда неизвестна. Принять, отклонить. Приняв задание, я уверил Милу, что сделаю все возможное. Предварительно узнав адрес ее дома, поспешил на поиски ближайшей аптеки. Согласно данным навигатора, мне оставалось шагать минут 10, как вдруг я застыл как вкопанный. Хлопнув себя по лбу, с досадой пробормотал. «Что я делаю? Какая аптека?» Быстро открываю аукцион. «Ха! Вот он, родимый!» Настой мильфея оказался не таким уж и редким предметом, и не особо дорогим. 2 золотых. Жму «Подтвердить сделку». Через секунду моя вертпочта замигала, сообщая, что покупка уже пришла. Вот и все. Идем лечить мальчугана. Тоже мне редкое лекарство. Путь до дома Милы занял минут 15. Когда она открыла входную дверь, то очень удивилась. Я действительно быстро управился. После передачи лекарства система осчастливила меня 1 сотней единиц репутации. Отлично. Эх, почаще бы так. Мила не захотела просто так отпускать меня и предложила подождать ее в гостиной. Пока она поила настоем сына, я рассматривал их семейные фотографии, висевшие на стене. Странно, НПС живут своей зеркальной жизнью. Да, все как в реальном мире, а ведь я уже начинаю привыкать ко всему этому. На одной из фотографий были запечатлены Мила, Томми и какой-то бравый военный, широкоплечий, некрупный и немассивный. Телосложением скорее похож на гимнаста. Ни капли лишнего веса. Лицо серьезное, улыбка жесткая, но, как ни странно, счастливая. Скулы острые, волевой подбородок, правую бровь и скулу рассекает шрам. Глаза целы. Видать, вражескому клинку не хватило совсем немного. Я присмотрелся. Томми очень похож на этого воина. Подтверждение моих мыслей слышу за спиной голос Милы. «Это отец Томми!» Я обернулся и сказал, улыбаясь. «Сын весь в отца. А где он сейчас?» Мила грустно вздохнула. «Служит на границе». «Понимаю». «Как там, кстати, мой друг и товарищ?» Улыбаюсь я. Женщина благодарно кивнула и ответила. «Жар быстро спал. Теперь он спит». «Отлично», сказал я. «Пусть спит. Набирается сил. А мне уже пора. Работа». «Спасибо вам, Ольд. Не знаю, что бы мы без вас делали». «Ну что вы, Мила, это пустяки, которые мне только в радость». Тепло попрощавшись с кузиной Рональда и его женой, которая тоже вышла поблагодарить меня за помощь, я снова оказался на улице. Что ж, сегодня мой день сурка закончился. Произошло что-то новое. Кстати, почему сразу не догадался сдружиться с семьей хозяина постоялого двора? Сработали установки реальной жизни? Не хотел навязываться, боясь помешать. А ведь система мне явно дает подсказку, в каком направлении нужно действовать. Обязательно познакомлюсь с мужем Милы. Кто знает, может, внеплановые задания станут не таким уж и редким явлением. Не успел сделать и 5 шагов, как перед глазами появилось системное сообщение. Судя по тому, как дернулись все окружающие, это произошло не только со мной. Дорогие жители нашей славной столицы, радость вчерашней победы над силами зла и тьмы переполняют наши сердца. В честь этого, несомненно, великого события, власти Меленвилля решили преподнести всем жителям города символические подарки. Поздравляем! Ваша репутация города Меленвиль выросла на 300 единиц. Поздравляем! В городской сокровищнице вы можете приобрести любой товар согласно вашему репутационному рейтингу со скидкой в 15%. Торопитесь! Акция продлится ровно неделю, начиная с сегодняшнего дня. Внимание! Всем тем, кто решился на выполнение долгосрочных репутационных заданий, власти Меленвилля справедливо посчитали, что игроки, выполняющие эти миссии, достойны особого внимания. Посему награда за выполнение этих заданий удваивается. Торопитесь! Все те, кто не успел взять квест. Акция действует 24 часа с момента объявления. Перечитав еще раз объемные сообщения, я огляделся. Все игроки с радостными улыбками заторопились куда-то. Вот так номер. Открываю характеристики. На данный момент на моем счету 1160 очков. Ура! Скорее в банк! До здания рефлекс банка долетел словно на крыльях ветра. Найдя свободный терминал, выбрал раздел кредитования. «Приветствуем, уважаемый Ольд. Желаете подать заявку на получение кредита? Принять, отклонить?» «Соглашаюсь». «На данный момент Рефлексбанк предоставляет следующие услуги. Экспресс-кредит. Сумма до 3000 золотых монет. Срок до 10 месяцев. Среднесрочный кредит. Сумма до 20000 золотых монет. Срок до 6 лет. Долгосрочный кредит. Сумма в зависимости от договоренности. Срок в зависимости от договоренности». С замиранием сердца выбираю долгосрочный кредит. Система мгновенно дает ответ. «Простите, но уровня вашей репутации города недостаточно для просмотра этого раздела. Обязательный минимум 5000 единиц». Попытка просмотреть другие разделы также провалилась. Здание банка покидал с тяжелым сердцем. «Где же я нарою вам 5000 репутаций за месяц?» Такого удара я не ожидал. Только для того, чтобы просмотреть какой-то раздел, у меня должно быть 5000 единиц репутации. Что же вы запросите потом? Предполагаю, это только начало моих мытарств. Неужели все напрасно? Эта прописка, эти глупые задания, бесполезная беготня по городу. Спокойно, Олег. Надо взять себя в руки. У меня еще есть контракт, который после продления дает мне надежду на получение кредита в обычном банке. В эту секунду, как никогда, я был готов отправиться на встречу с лидером Стальной Сотни, чтобы, как сказал Сорил, стать в стойло. Снова это гадкое чувство безнадежности. Ненавижу. Неужели не могу сам чего-то добиться? Закрываю глаза. Думай, Олег, думай. Что-то важное ускользает от твоего внимания. Обычно какая-то мелкая деталь, подобная бабочке. Чем больше пытаешься словить ее, тем больше она ускользает. Но как только перестаешь о ней думать, так она медленно и ненавязчиво приседает к тебе на плечо. Стоп! Кажется, нашел. Развернувшись, я рванул в здание административного комплекса. Сегодня здесь как никогда людно. Еще бы. Народ ринулся за долгосрочными квестами. Вижу много кислых физиономий. Видимо, миссии оказались не по плечу. Та мысль, что вертелась у меня постоянно в голове, наконец посетила меня. Я вспомнил о сообщении системы и об обещании властей города повысить награду за выполнение долгосрочного задания. А вот и знакомый терминал под номером 572. «Отправляйтесь в Марагарскую цитадель. Ваша цель – найти сотника гарда и предложить ему свои услуги в обороне Марагарского перевала от темных сил. Станьте защитником цитадели. Срок – 90 дней. Награда. Каждые 30 дней защитникам цитадели начисляются 2500 плюс 2500 бонус в честь победы над темными силами единиц к репутации города Меленвиль. Предупреждение. Выполняя долгосрочные задания, вы должны временно поселиться в казармах Марагарской цитадели. За игроками, имеющими прописку в столице, сохраняется право получения ежедневного репутационного бонуса. Предупреждение. Задание должно быть выполнено целиком, иначе все заработанные прежде баллы аннулируются. Предупреждение. Новое задание игрок может получить только после выполнения предыдущего». Приняв задание, я снова вспомнил древнюю поговорку. «Все дороги ведут в Рим». В моем случае это изречение стоит переиначить. Все мои пути лежат в ничейной земле. Продолжение следует.